Глава 9. Мишень. Утром, как и полагалось, Элис отвезла меня домой. Эдвард должен был вскоре появиться, вернувшись из своего похода, в кавычках. Все эти уловки меня утомляли. Вот уж об этой части своей человеческой жизни я жалеть не стану. Чарли услышал, как хлопнула дверца машины, и выглянул в окно. Помахал Элис и открыл мне дверь. «Хорошо провели время?» — спросил Чарли. «Замечательно. Получился такой девичник. Я принесла свои вещи, бросила их на пол возле лестницы и побрела на кухню, чтобы перекусить». «Тебе звонили!» — крикнул Чарли мне вслед. Раскрытый блокнот для телефонных сообщений лежал на самом видном месте, на кухонном столе, прислоненной к кастрюле. «Звонил Джейкоб», — написал Чарли. «Сказал, что был неправ и просит прощения. Просил, чтобы ты позвонила. Будь умницей, пожалей его. Похоже, он очень расстроен». Я поморщилась. С каких это пор Чарли не просто записывает сообщение, а еще и указания дает в письменном виде. «Джейкоб может расстраиваться, сколько влезет. Не стану я с ним разговаривать. Насколько мне известно, с того света не очень-то позвонишь. Если Джейкоб предпочитает, чтобы я умерла, пусть привыкает к моему молчанию». Аппетит пропал, и я пошла разбирать вещи. «Разве ты не собираешься позвонить Джейку?» — спросил Чарли. Он стоял, прислонившись к стене гостиной, и смотрел, как я собираю вещи. «Нет». Я пошла наверх. «Белла, ты ведешь себя не очень хорошо», — сказал он. «Умение прощать — дар Божий». «Не лезь не в свое дело», — пробормотала я себе под нос, чтобы Чарли не услышал. Пора было устраивать стирку, поэтому, почистив зубы, я бросила свою одежду в корзину для грязного белья и решила поменять постельное белье на кровати Чарли. Оставила его простыни на лестничной площадке и пошла за своими. Возле кровати я застыла, склонив голову на бок. «Где моя подушка?» Я осмотрела комнату. Подушки нет. И комната выглядит странно, будто в ней прибирались. Ведь серый свитер вроде бы висел на спинке кровати. И я могла поклясться, что за креслом-качалкой должна была валяться пара грязных носков, а на ручке висеть красная блузка, которую я примеряла пару дней назад, но в школу надевать не стала, слишком нарядная. Я снова осмотрелась. Корзина для грязного белья должна быть набита доверху, но почему-то почти пуста. Может, Чарли постирал? Хотя от него, пожалуй, дождешься. «Па! Ты случайно не начинал стирку?» — крикнула я из дверей своей комнаты. «Вообще-то нет», — виновато крикнул он в ответ. «Начать?» «Нет, я сама. Ты ничего не искал в моей комнате?» «Нет, а что такое?» «Да не могу найти рубашку. Я туда не заходил». «Да ведь это Элис приезжала за моей пижамой. Я не заметила, что она и подушку забрала, ведь я же не спала на кровати. И, похоже, Элис успела на ходу прибраться». Я покраснела за свою неряшливость. Красная кофточка еще совсем чистая, так что я решила вытащить ее из корзины. Кофточка должна быть где-то сверху. Где же она? Я перерыла всю кучу, но так и не нашла ее. Наверное, у меня начинается паранойя. Однако мне показалось, что еще чего-то не хватает. Причем не одной вещи, а нескольких. Белья в корзине набралось едва наполовину закладки. Я торопливо сняла с кровати простыни, захватила по пути постельное белье Чарли и пошла стирать. В стиральной машинке было пусто. Сушку для одежды я тоже проверила. Надеялась найти там выстиранное белье, благодаря усилиям Элис. Пусто. Я в недоумении нахмурилась. «Нашла, что искала?» — крикнул Чарли. «Пока нет». Я вернулась к себе в комнату,